Вот именно, ни разу. Кино два раза в неделю. Нет своего киномеханика. Один на три стройки. Черти что! Обязательно поговорю с Вереней Егоровной. Пусть хоть театр приезжает. Ночью после чая, когда мы лежали уже на своих полках, я спросил Христину, где она познакомилась с моим отцом. Она охотно рассказала. В экспедиции. Самыми первыми забрасываются на вертолете изыскатели, геодезисты и представители санитарной инспекции. Я оказалась в отряде, начальником которого был Андрей Николаевич. Надо было определить места будущих поселков. Будущих. А пока, кроме медвежьих троп, ничего не было. Так уставали, что даже палатки были не в силах ставить. Спали у костра в спальных мешках. Андрей Николаевич умел как-то подбодрить, поддержать, помочь товарищу. «Какой он хороший человек, твой отец! Настоящий коммунист! Я такого не встречала! Да и есть ли еще такие? Не я одна так думаю, Андрюша. Его все здесь уважают и любят. Все, кроме очень плохих людей, его врагов. А у него есть враги? У каждого настоящего человека есть враги. У слизняков и подхалимов их нет. Эх, о чем говорить? Спокойной ночи, спи. Христина, а какого мнения ты о Кирилле Дроздове?» Христина приподнялась и села, обняв колени. «Тебя интересует этот человек?» «Да, очень. Почему?» «И сам даже не знаю. По-моему, он незаурядная личность, яркая». «Ну, это несомненно. Он был любимый ученик профессора Н. Тот любил его как родного сына, но всегда сокрушался о его будущем. Кирилл легко заводит себе друзей и с еще большей легкостью врагов. Он говорит людям в глаза, что о них думает. Это не всем-то нравится. А те, о ком он думает плохо, больно кусаются. Кто это сказал? Характер человека – это его судьба. Да чего же верно? Ты знаешь, после той скандальной истории в НИИ его пригласили работать в Звездный городок. Дали хорошую двухкомнатную квартиру. Захватывающая работа. Именно та, что его интересовала. Друзья. Так он не проработал там и 4 месяцев. Начался новый конфликт. Он заявил, что тренировки, установленные для советских космонавтов, центрифуга и тому подобное, совершенно излишни и даже вредны. Вполне, мол, хватит обычной тренировки здорового спортсмена. А на случай какой неожиданности в космосе или даже обычных перегрузок при старте, организм человека обладает огромными скрытыми резервами. Дроздов говорил, что скрытые резервы организма не просто колоссально огромны, но загадочно огромны. В какие бы обстоятельства ни попал человек, он не может думать, что силы его уже исчерпаны. Человек может принести столько, сколько пожелает вынести, и совсем незачем заранее его подвергать мучительным тренировкам. Как пример он приводил американских космонавтов, которые тренировались как обычные спортсмены, что не помешало им ходить по Луне и работать на ней. Ему спокойно доказывали ошибочность его мнения, но он пускал в ход такие словечки, как «тупицы», «невежды», «бездари», «какой идиотизм» и тому подобное. В общем, ему пришлось уволиться по собственному желанию. Он уехал в Новосибирск, где ему давно предлагали лабораторию и согласны были терпеть его характер. Некоторые искренне считали его гением. Он действительно гений? Не знаю. Еще не разобралась. Смотри сам. Работать у него нелегко. Слишком требователен. Требователен прежде всего к себе. Ведь эти другие не верят, как он, что силы человека неисчерпаемы. Изучая поведение человека в экстремальных условиях, Он лично участвует в самых труднейших экспериментах.